Глава 8. Убийство. Сержант Грин, дежуривший ночью в полицейском участке Хёрст-Сент-Сайприан, зевнул. Зазвонил телефон, и он взял трубку. Через мгновение его поведение стало совсем другим. Он начал быстро писать что-то в блокноте. «Да, Мидоубэнк, да, а имя? Продиктуйте по буквам, пожалуйста». S-P-R-I-N-G-E-R. Спрингер, да. Да, проследите, прошу вас, чтобы ничего не трогали. К вам скоро кто-нибудь подъедет. Быстро и методично он произвел все положенные в подобных случаях действия. «Мидоубэнк?» — переспросил детектив-инспектор Келси, когда очередь дошла до него. «Это школа для девочек, не так ли? И кого там убили?» «Учительницу физкультуры». «Смерть учительницы физкультуры», — задумчиво сказал инспектор. «Похоже на название триллера на прилавке железнодорожного киоска». «Кто мог ее прикончить, по-вашему?» — спросил сержант. «Это кажется неестественным». «Даже у учительниц физкультуры бывают любовные истории», — ответил Келси. «Что они сказали? Где нашли тело?» «В спортивном павильоне. Полагаю, они так вычурно называют спортзал». «Возможно», — согласился Келси. «Смерть учительницы физкультуры в спортзале». «Звучит как очень спортивное преступление, а? Вы сказали, что ее застрелили?» «Да». «Пистолет нашли?» «Нет». «Интересно», — заметил инспектор и, собрав бригаду, отправился выполнять свои обязанности. Парадный вход в Мидоубэнк был открыт, из него струился свет, и здесь инспектора Келси встретила сама мисс Булстроуд. Он знал ее в лицо, как и большинство окрестных жителей. Даже в такой момент смятения и неуверенности мисс Булстроуд оставалась исключительно сама собой, владела ситуацией и управляла своими подчиненными. «Детектив-инспектор Келси, мадам», — представился он. «С чего бы вы хотели начать, инспектор Келси? Хотите пройти в спортивный павильон или желаете сначала выслушать все подробности?» «Со мною врач», — ответил Келси. «Если вы проводите его и двух моих людей туда, где лежит труп, я бы хотел немного побеседовать с вами». «Конечно. Пройдем ко мне в гостиную. Мисс Роуэн, покажите, пожалуйста, дорогу доктору и остальным. Одна из моих сотрудниц находится там и следит, чтобы ничего не трогали», — прибавила она. «Благодарю вас, мадам». Келси прошел вслед за мисс Булстроуд в ее гостиную. «Кто нашел тело?» «Заведующая хозяйством, мисс Джонсон. У одной из девочек разболелось ухо, и мисс Джонсон не спала, ухаживая за ней. Она заметила, что шторы неплотно задернуты, и начала их поправлять, и тогда увидела, что в спортивном павильоне горит свет, который не должен был там гореть в час ночи». Сухо закончила мисс Булстроуд. «Совершенно верно», — сказал Келси. «Где мисс Джонсон сейчас?» «Она здесь, вы хотите ее видеть?» «Позже. Продолжайте, прошу вас, мадам». Мисс Джонсон подошла и разбудила еще одну нашу сотрудницу, мисс Чедвик. Они решили пойти туда и проверить. Когда они выходили из боковой двери, то услышали звук выстрела, после чего бросились со всех ног бежать к спортивному павильону. Прибежав туда, инспектор перебил ее. «Спасибо, мисс Булстроуд. Если, как вы сказали, мисс Джонсон здесь, я услышу следующую часть от нее. Но сначала, может быть, вы мне что-нибудь расскажете об убитой?» «Ее зовут Грейс Спрингер. Она давно у вас работает?» «Нет. Она приехала ко мне в этом семестре. Моя бывшая учительница физкультуры отправилась работать в Австралию». «А что вы знали о мисс Спрингер?» «У нее были отличные рекомендации», — ответила мисс Булстроуд. «Вы раньше не знали ее лично?» «Нет». «У вас есть какие-нибудь мысли, пусть даже самые смутные, насчет того, что могло послужить причиной этой трагедии? Была ли она несчастлива, какие-нибудь неудачные связи?» Мисс Булстроуд покачала головой. «Мне ничего об этом не известно». «Могу сказать, — продолжала она, — что это мне кажется совершенно невероятным. Она была не такой женщиной». «Вы бы удивились», — загадочно произнес инспектор Келси. «Хотите, я позову мисс Джонсон? Будьте так любезны. После того, как выслушаю ее рассказ, я пойду в спортзал или в, как вы его называете, спортивный павильон. Это недавно построенное дополнительное здание», — сказала мисс Булстроуд. «Его пристроили к плавательному бассейну, и в нем объединены теннисный корт и другие помещения. Там хранятся ракетки, клюшки для лакросса и хоккейные клюшки для игры в хоккей на траве. Там же комната для просушки купальников». «Могла ли мисс Спрингер по какой-то причине находиться ночью в спортивном павильоне?» «Никакой причины не было», — решительно заявила мисс Булстроуд. «Очень хорошо, мисс Булстроуд, теперь я поговорю с мисс Джонсон». Директриса вышла из комнаты и вернулась вместе с заведующей хозяйством. Последней дали выпить большую порцию бренди, чтобы привести ее в себя после находки трупа. В результате она стала несколько более многословной. «Это детектив-инспектор Келси», — представила его мисс Булстроуд. «Возьмите себя в руки, Элспет, и расскажите ему в точности, что произошло». «Это ужасно», — сказала мисс Джонсон. «Это совершенно ужасно. На моей памяти ничего подобного не происходило. Никогда. Я бы никогда в такое не поверила. Никогда. Да еще с мисс Спрингер». Инспектор Келси был проницательным человеком. Он всегда был готов отклониться от привычного курса, если высказывание собеседника казалось ему необычным или стоящим продолжения. «Вам показалось очень странным, — спросил он, — действительно очень странным, что убили именно мисс Спрингер?» «Ну да, это правда, инспектор. Она была такой, такой сильной, знаете ли, такой крепкой. Можно себе представить, что такая женщина сумеет справиться с грабителем в одиночку, даже с двумя грабителями». «Грабителями? Хм», — произнес инспектор Келси. «В спортивном павильоне было что воровать?» «Ну нет, я представить себе не могу, чтобы это могло быть. Купальники, конечно, спортивный инвентарь». «Такие вещи мог бы украсть случайный воришка», — согласился Келси. «Едва ли стоило из-за этого взламывать замки, как мне кажется. Между прочим, их взломали?» «Ну, мне не пришло в голову проверить», — призналась мисс Джонсон. «Дверь была открыта, когда мы прибежали туда, и...» «Замки не были взломаны», — сказала мисс Булстроуд. «Понимаю. Дверь открыли ключом», — Келси посмотрел на мисс Джонсон. «А мисс Спрингер здесь любили?» «Ну, правда, я не знаю. Я хочу сказать, что она ведь умерла». «Значит, вам она не нравилась», — проницательно заметил Келси, игнорируя деликатные чувства мисс Джонсон. «Мне кажется, она никому не нравилась», — ответила та. «Она была очень категоричной, знаете ли. Никогда не стеснялась резко возражать людям. Но работу свою выполняла хорошо и относилась к ней очень серьезно, я бы сказала. Правда, мисс Булстроуд?» «Несомненно», — подтвердила директриса. Келси вернулся к основной теме разговора. «А теперь, мисс Джонсон, давайте послушаем, как все произошло. У Джейн, одной из наших учениц, разболелось ухо. Она проснулась от сильной боли и пришла ко мне. Я взяла лекарство, и когда привела ее обратно в спальню, то увидела, что оконные занавески колышет ветер, и подумала, что лучше не оставлять ее окно открытым на ночь, так как ветер дует как раз с этой стороны. Разумеется, девочки всегда спят с открытыми окнами. Иногда с иностранками у нас возникают трудности, но я всегда настаиваю. Сейчас это не имеет значения», — перебила ее мисс Булстроуд. «Наши общие правила гигиены не интересуют инспектора Келси». «Нет, конечно, нет», — согласилась мисс Джонсон. «Ну, как и сказала, я пошла закрыть окно и с удивлением увидела свет в спортивном павильоне. Он был довольно ярким, я не могла ошибиться. Казалось, источник света перемещается». «Вы имеете в виду, что это был не свет от включенной лампы, а скорее свет карманного фонарика?» «Да-да, именно так он и выглядел. Я сразу же подумала: господи, что там может кто-то делать в такое позднее время? Конечно, я не подумал о грабителях. Это была бы очень странная идея, как вы только что сказали». «А о чем вы подумали?» — спросил Келси. Мисс Джонсон быстро взглянула на мисс Булстроуд и снова отвела взгляд. «Но я не знаю, подумала ли я о чем-то конкретном. То есть, ну, я хочу сказать, что я не могла подумать...» Мисс Булстроуд вмешалась. «Мне представляется, что у мисс Джонсон возникла мысль, что одна из наших учениц пошла туда на свидание с кем-нибудь», — сказала она. «Это правда, Элспет?» Мисс Джонсон задохнулась. «Ну да, такая мысль пришла мне в голову на секунду. Одна из наших итальянских девочек, может быть, иностранки развиваются гораздо раньше, чем английские девочки». «Не надо смотреть так ограниченно», — возразила мисс Булстроуд. «У нас полно английских девочек, пытающихся завязать неподходящее знакомство. Вам пришло в голову вполне естественное предположение, и мне, вероятно, оно бы тоже пришло в голову». «Продолжайте», — попросил инспектор Келси. «И я решила, — продолжила рассказ мисс Джонсон, — разбудить мисс Чедвик и попросить ее пойти туда со мной посмотреть, что происходит». «Почему мисс Чедвик? — спросил Келси. — Вы выбрали именно эту учительницу по какой-то особой причине?» «Ну, мне не хотелось беспокоить мисс Булстроуд, — ответила мисс Джонсон, — и, боюсь, мы уже привыкли общаться с мисс Чедвик, если нам не хочется беспокоить мисс Булстроуд. Видите ли, мисс Чедвик здесь уже очень давно, и у нее такой большой опыт». «Во всяком случае, — сказал Келси, — вы пошли к мисс Чедвик и разбудили ее, так?» «Да. Она согласилась, что нам следует отправиться туда немедленно. Мы не стали тратить время на одевание, просто накинули свитера и куртки и вышли через боковую дверь. И именно тогда, стоя на дорожке, мы услышали выстрел в спортивном павильоне. Поэтому мы побежали по дорожке со всех ног. Очень глупо, но мы не взяли с собой фонарик и почти не видели, куда ступаем. Пару раз мы споткнулись, но добежали туда очень быстро. Дверь была открыта, мы зажгли свет, и...» Келси прервал ее. «Значит, там не горел свет, когда вы туда попали. Ни фонарь, ни какой-либо другой источник света». «Нет, там было темно. Мы включили свет и увидели ее, она достаточно», — благожелательно произнес инспектор Келси. «Не нужно ничего описывать. Я сейчас сам пойду туда и увижу собственными глазами. Вы никого не встретили по пути туда?» «Нет». «И не слышали, как кто-то убегает?» «Нет, мы ничего не слышали». «Кто-нибудь еще слышал выстрел в здании школы?» — спросил Келси, взглянув на мисс Булстроуд. Она покачала головой. «Нет, мне об этом ничего не известно. Никто не говорил, что слышал выстрел. Спортивный павильон находится далеко, и я сомневаюсь, что выстрел был настолько громким. Возможно, он был слышен в одной из комнат с той стороны дома, который выходит на спортивный павильон?» «Вряд ли, мне кажется, если только не прислушиваться именно с такой целью. Уверена, он был не таким громким, чтобы кого-то разбудить». «Ну, благодарю вас», — сказал инспектор Келси. «Теперь я пойду в спортивный павильон». «Я пойду с вами», — сказала мисс Булстроуд. «Вы хотите, чтобы я тоже пошла?» — спросила мисс Джонсон. «Я пойду, если хотите. Я хочу сказать, что нельзя уклоняться от своих обязанностей, не так ли? Я всегда считала, что человек не должен прятаться, что бы ни происходило, и...» «Благодарю вас», — ответил инспектор Келси. «В этом нет необходимости, мисс Джонсон. Мне бы не хотелось больше заставлять вас нервничать». «Так ужасно», — сказала мисс Джонсон. «И еще хуже от того, что она мне не очень нравилась. Фактически только вчера вечером мы поспорили в учительской. Я настаивала, что слишком большое количество физических упражнений не приносит пользы некоторым девочкам, более хрупким. Мисс Спрингер сказала, что это чепуха, и что именно им они нужнее всего. Повышают их тонус и превращают их в новых женщин, — сказала она. Я ей ответила, что она не может всего знать, хоть и думает, возможно, что знает. В конце концов, я получила профессиональное образование и знаю гораздо больше о хрупкости и болезнях, чем мисс Спрингер, хоть и не сомневаюсь, что мисс Спрингер все знает о параллельных брусьях и конях для прыжков, и о теннисных тренировках, Но, боже мой, теперь, когда я думаю о том, что случилось, я жалею, что говорила это. Полагаю, так всегда чувствуешь себя потом, когда уже произошло нечто ужасное. Я действительно виню себя. Сядьте сюда, дорогая, — сказала мисс Булстроуд, усаживая ее на диван. Просто посидите и отдохните, и не думайте о мелких разногласиях, которые между вами возникали. Жизнь была бы очень скучной, если бы мы во всем соглашались друг с другом. Мисс Джонсон села, качая головой, потом зевнула. Мисс Булстроуд вышла вслед за Келси в коридор. «Я дала ей слишком большую порцию бренди», — извинилась она. «Поэтому мисс Джонсон стала несколько более многословной, но она не путалась, как вы считаете?» «Нет», — ответил Келси. «Она очень ясно рассказала о том, что случилось». Мисс Булстроуд повела его к боковой двери. «Именно этим путем вышли мисс Джонсон и мисс Чедвик?» «Да. Вы видите, дверь выходит прямо на дорожку, идущую через рододендроны к спортивному павильону». У инспектора был мощный фонарь, и они с мисс Булстроуд вскоре подошли к зданию, где сейчас горели яркие огни. «Красивое строение», — заметил Келси, глядя на него. «Оно влетело нам в копеечку», — сказала мисс Булстроуд, — «но мы можем себе это позволить». Спокойно, — прибавила она. Открытая дверь вела в обширное помещение. Там стояли шкафчики с именами различных девочек. В конце комнаты находилась стойка для теннисных ракеток и другая для лакроссовых клюшек. Боковая дверь вела в душевую и к кабинкам для переодевания. Прежде чем войти, Келси помедлил. Двое из его людей были заняты своим делом. Фотограф только что закончил работу, а еще один человек, занимавшийся поиском отпечатков пальцев, поднял глаза и сказал: «Вы можете пройти прямо по полу, сэр, уже можно, а в этом конце мы еще не закончили». Келси прошел вперед, где полицейский судмедэксперт стоял на коленях возле тела. Он поднял взгляд на подошедшего Келси. «Ее застрелили примерно с расстояния 4 футов, — сказал он. — Пуля попала в сердце. Смерть, должно быть, наступила почти мгновенно». «Ясно. Как давно?» «Скажем, час назад или около того». Келси кивнул. Он двинулся в сторону к высокой фигуре мисс Чедвик, которая стояла с мрачным видом, словно сторожевой пес у одной из стен. «Около 55 лет, — прикинул он, — красивый лоб, упрямый рот, растрепанные седые волосы, никаких признаков истерики. На такую женщину можно положиться в критическую минуту, хотя ее можно и не заметить в обычной, повседневной жизни». «Мисс Чедвик?» — спросил инспектор. «Да». «Вы пришли сюда вместе с мисс Джонсон и обнаружили тело?» «Да». «Мисс Спрингер лежала точно так же, как сейчас. Она была мертва». «А время?» «Я посмотрела на часы, когда мисс Джонсон меня разбудила. Было без 10 минут час». Келси кивнул. Это совпадало с тем временем, которое назвала ему мисс Джонсон. Он задумчиво посмотрел на мертвую женщину. Ее ярко-рыжие волосы были коротко подстрижены. Лицо в веснушках, сильно выступающий подбородок, фигура худощавая, спортивная. Она носила твидовую юбку и толстый темный пуловер. На ногах грубые ботинки, чулок нет. «Оружие нашли?» — спросил Келси. Один из его людей покачал головой. «Никаких следов оружия, сэр. А как насчет фонарика?» «Вон там в углу лежит фонарик. На нем есть отпечатки?» «Да, отпечатки убитой». «Значит, это у нее был фонарик», — задумчиво произнес Келси. — Она пришла сюда с фонариком. — Почему? Он задал этот вопрос отчасти самому себе, отчасти своим помощникам, отчасти мисс Булстроуд и мисс Чедвик. В конце концов, инспектор сосредоточил внимание на последней. — Есть идеи? Мисс Чедвик покачала головой. — Никаких идей. Предполагаю, она что-то здесь забыла, оставила после обеда или вечером и пришла забрать это. Но это кажется маловероятным. Среди ночи. Если она пришла, то это должна была быть очень важная вещь, — сказал Келси. Он осмотрелся вокруг. Казалось, все на своих местах, кроме стойки с ракетками в конце. Ее кто-то с силой передвинул вперед. Некоторые ракетки лежали на полу рядом. «Конечно, — сказала мисс Чедвик, — возможно, она увидела здесь свет, как позже мисс Джонсон, и пришла посмотреть, в чем дело. Мне это кажется наиболее вероятным». «Я думаю, вы правы, — согласился с ней Келси. Есть только одна мелочь. Она бы решилась прийти сюда одна». «Да», — мисс Чедвик ответила без колебаний. «Мисс Джонсон, — напомнил ей Келси, — пошла и разбудила вас». — Я знаю, — ответила мисс Чедвик, — и я бы так поступила, если бы увидела свет. Я бы разбудила мисс Булстроуд или мисс Ван Ситтерт или еще кого-нибудь, но мисс Спрингер так не поступила бы. Она была слишком уверена в себе и предпочла бы справиться с незваным пришельцем сама. — Еще один момент, — сказал инспектор. — Вы вышли из боковой двери вместе с мисс Джонсон. Эта дверь не была заперта? — Нет, не была. «Вы полагаете, ее оставила открытой мисс Спрингер?» «Этот вывод напрашивается сам собой», — ответил мисс Чедвик. «Значит, мы можем предположить, что мисс Спрингер увидела свет в спортзале или в спортивном павильоне, как вы его называете, и отправилась туда узнать, в чем дело. И тот, кто там находился, ее застрелил. Инспектор обернулся к мисс Булстроуд, неподвижно стоящей в дверях. «Вам это кажется правильным?» «Это совсем не кажется мне правильным», — ответила директриса. «С первой частью я согласна. Скажем, мисс Спрингер увидела здесь свет и пошла сама посмотреть. Это вполне вероятно. Но то, что человек, которого она здесь застала, ее застрелил, это кажется мне совершенно неправдоподобным. Если в здании был кто-то, кому здесь нечего было делать, то более вероятно, что он убежал бы или попытался убежать. Зачем кому-то приходить сюда в такой час ночи с пистолетом? Это смехотворно, вот что. Смехотворно. Здесь нет ничего, что стоило бы красть, и уж, конечно, ничего, за что стоило бы убивать. Вам кажется более вероятным, что мисс Спрингер помешала какому-то свиданию? Это естественное и самое вероятное объяснение, ответила мисс Булстроуд. Но это не объясняет факт убийства, не так ли? Девочки в моей школе не носят с собой пистолетов. И вряд ли любой молодой человек, с которым они могли встречаться, имеет при себе оружие. Келси с нею согласился. «Самое большее он пустил бы в ход нож», — сказал он. «Есть другой вариант», — продолжал он. «Скажем, мисс Спрингер пришла сюда, чтобы встретиться с мужчиной». Мисс Чедвик внезапно хихикнула. «О, нет», — сказала она, — «только не мисс Спрингер». «Я не имел в виду непременно любовное свидание», — сухо произнес инспектор Келси. «Я предполагаю, что убийство было преднамеренным, что кто-то намеревался убить мисс Спрингер, что он условился встретиться с ней здесь и застрелил ее».